Глава 37. Интриги и тайны. Даже неопытный глаз отметил бы, что заседание известного комитета подготовлено в спешке. На столе было... Впрочем, не стоит ударяться в детали. Что успели, то и было. Состав заседающих оказался узким, управляющий не пригласил незначительных господ. За круглым столом нашлось место Сыровяткину, Булаковскому и Дубякскому. Хотя главный врач несчастной больницы присутствовал скорее телесно, дух его обитал в чертогах миражей, выражаясь языком бульварных романов. Началось заседание, как полагается. Утерев губы, Антонов обратил свой взгляд к полицмейстеру. «Константин Семенович, может, поясните, что у нас творится в городе?» Сыровяткин доживал огурец и тяжко вздохнул. «Рад бы, Василий Ильич, да не могу». «То есть как?» — спросил Антонов, решительно не готовый к такому ответу. «Мне, управляющему городом, не положено знать, откуда у нас мертво-живые барышни разгуливают». «Да уж дела!» — поддержал брандмейстер. «Простите, не имею права. Строжайше приказано». И Сыровяткин многозначительно указал пальцем в область небес. «Это кто же такие приказы отдает? Ванзаров этот?» «Он. Только господин чиновник для особых поручений наделен такими полномочиями от таких лиц, что и произнести боюсь». «Но как же...» — не мог успокоиться Антонов. «А вот так!» Сыровяткин нежданно для самого себя проявил решимость не быть предателем и не мстить за съеденные бутерброды. «Вам хорошо говорить, Василий Ильич! Вы по гражданскому управлению! Граф Толь всегда поймет и простит, а по моему ведомству чуть что голову только так и снимут». «Ну, как знаете». «Да уж, погорели, нечего сказать», — опять вставил Булаковский. «Да помолчите вы, Петр Парфенович», — рыкнул Антонов. «Без вас тошно. Господа, я все понимаю, клятвы и прочее, но призываю вас, как людей, неравнодушных к судьбе нашего Павловска...» Управляющий замолчал. Повисла пауза. Сыровяткин и брандмейстер переглянулись. Как видно, Антонов считал, что сказал достаточно. «Простите, Василий Ильич, что именно нам делать?» Не выдержал Сыровяткин. «У меня городовые вторые сутки не спят. Сейчас на всех постах». «А мои молодцы прямо в форме спят в пожарной сторожке, мало ли что!» — поддержал брандмейстер. «Чего же больше?» Видя столь преступное непонимание людей, на которых рассчитывал, Антонов поманил их пальчиком. Когда крепкие мужчины через стол нагнулись к нему, он перешел на шепот заговорщика. «А то и делать!» «Чтобы скорее закончить эту историю, чтобы раньше столичного хлыща дело завершить, чтобы мы сами рапорт об успехе наверх отправили, а этому проходимцу никакой помощи. Знаете, как это делается? Вроде все исполняется, а воз на том же месте». «И прошу вас по-дружески, не давайте Ванзарову совать нос в городские дела. Мало ли чего раскопает. Уразумели?» Сыровяткину все было ясно. Он понял, что дела его хуже некуда. Попал меж двух огней, которые и брандмейстер не потушит. Для закрепления успеха Антонов предложил давно проверенное средство – то есть настоянное на вишне умением его дорогой супруги. Он сказал тост за процветание Павловска, Но в этот вечер тост прозвучал как-то фальшиво, а члены комитета были непривычно мрачны. Как вдруг доктор Дубякский очнулся и обвел собравшихся пристальным взглядом. Члены комитета замерли с тем, что было у каждого в руке. «Эх, господа!» — сукаризной проговорил доктор. «Жизнь есть сон, и все это одна только химера! Все мы умрем, надежды нет, конец!» После чего упал головой на стол и огласил почтенное собрание мощным храпом. Путеводитель. Для господ, путешествующих по местным достопримечательностям Павловска, за год 1900 оборвано. Выдающиеся памятники города. Что следует отметить и осмотреть? Господа, составившие наиболее художественное описание памятника и разославшие его более чем 10 друзьям в личной корреспонденции, имеют шанс получить от редакции главный приз – бесплатный путеводитель на следующий год при наличии свидетельства почтовой конторы об отправке означенной корреспонденции. Памятник родителям. Храм Аполлона. Храм Венеры. Памятник Александре Павловне. Памятник императору Вильгельму. Старая Сильвия. Храм Дружбы. Памятник императору Павлу I. Триумфальные ворота, чугунные. Амфитеатр. Памятник Никсу. Обелиск в память основания Павловска. Памятник великому князю Вячеславу Константиновичу. Актеон с ланью. Памятник великой княгине Елене Павловне. Староконстантиновские ворота. Домик лодочника. Обелиск в память основания Павловска «Удачи труд». Заглохший каскад. Пиль-башня. Павильон трех граций. Трильяж. Новосильвийский мост.